Ты большая звезда, что в небе ярко горит. Зачем покинул ты мир, оставив нас тут всех? Твой голос вел, он нашел, дрейф нереальный давал. Душе моей тут в узор, который нас согревал. Мы тебя никогда не забудем, наши сердца ты навсегда. Когда, ну зачем тогда нас ты ушел? Да.